Республика Корея, корпорация IT Group. Кён Иль, самый молодой член управляющего совета, нервничал. С ним давно такого не происходило, обычно юный гений не позволял эмоциям взять верх над разумом. Они туманили его главное оружие, но сейчас он впервые присутствовал на совете директоров не в качестве триумфатора или рядового члена, а как человек, допустивший критическую ошибку. 12.00, все в сборе, заявил мягкий баритон основателя. Кён Иль, будь добр, расскажи о произошедшем. На кресло ответственного за технологии директора упал яркий луч света, верный признак надвигающихся неприятностей. Кён Иль не мог видеть других членов совета, которые сейчас наверняка презрительно улыбались. Вдобавок по лбу сразу потекли капли пота, жарило довольно сильно. Тем не менее он сохранил спокойное выражение лица и без запинки приступил к докладу. Оперативная группа раздобыла все необходимые материалы и запустила вирус для уничтожения данных. Предварительно мы получили сигнал о полном успехе, игровые серверы должны были прийти в негодность. Соблюдая протоколы безопасности, мы загрузили добытые данные в изолированную сеть и приступили к изучению. Однако, Кён Иль замялся, он так и не понял, как именно все пошло не так. Ну же, продолжай, мягко подтолкнул его основатель, мы не кусаемся. Из-за светового круга послышалось несколько ехидных смешков. Казалось бы, здесь сидят одни из самых могущественных людей в Корее, но порой они вели себя хуже детей. Те хотя бы не прятались в тенях. Вместо и там оказался набор вирусов. Мы потеряли несколько серверов, но ничего критичного не произошло. Нервничающий директор не выдержал и попытался оправдаться. Пусть в их кругах это принималось за слабость. До сих пор не представляю, как смогли обмануть моего человека. Он точно проверял информацию. Получается, мы остались ни с чем и даже понесли потери? Спросил основатель все тем же обманчиво мягким тоном. Да, также нет признаков, что наши устройства сработали, игра продолжает успешно функционировать. Кён Иль счел дальнейшее молчание знаком продолжать доклад. Каждое обновление приводит к взрывному росту популярности. Недавно появилась возможность для рекламодателей добавить в игру свои магазины, рестораны и прочие заведения, куда люди ходят на свидания. Достаточно просканировать их с помощью телефонной камеры. Они появляются в качестве дополнительных локаций местных игроков, что повысило посещаемость заведений. На данный момент наш аналитический отдел заметил больше 3000 подобных магазинов и ресторанов. Серьезно? Почему мы слушаем про какие-то рестораны? Взорвался Дегон, ответственный за маркетинг. Кён Иль проявляет привычную некомпетентность. Не будьте к нему так строги. Слова основателя заставили всех удивленно вытаращить глаза. Луч света пропал, и на промокшего Кён Иля подул приятный ветерок из расположенного над головой кондиционера. Очевидно, мы недооценили защиту этого и, скорее всего, его не было на тех серверах, они стоят там для отвода глаз. Никто из вас не смог предсказать грядущий провал. Получается, или все виновны одинаково, или виноватых нет. На твоем месте, Дегон, я бы хорошенько обдумал эту идею. Они заставили людей самим добавлять контент в свою игру и еще платить за это. По-моему, гениально. Изучи этот момент. Приношу извинения за дерзость. Поспешно склонил голову мужчина и вернулся в свое кресло. Я обязательно все внимательно изучу. Кто-то еще желает высказаться. Может быть, ты, Мичжун? Вопрос основателя не предполагал возможности отказа. Главный по внешней политике корпорации чувствовал себя крайне неуютно под скрестившимися взглядами. Он резко дернул себя за воротник и вскочил, нервно вскрикнув. «Чего вы от меня хотите? Это не я провалил важнейшую операцию в истории компании. Расскажи про действия наших главных конкурентов», – мягко предложил основатель. «Ты ведь следишь за ними?» «Разумеется. Мои агенты присылают доклады каждый час». Он шумно выдохнул через стиснутые зубы. «Они тоже заинтересованы в новой технологии. По своей якобы мудрости владельцы Пиньин решили не идти по агрессивному пути. Они собираются любой ценой выкупить и, им важно сотрудничество его создателя. То есть в ближайшее время их делегация отправится в Хабаровск». В разговор вступил Пак Су, глава военного крыла. «Основатель, мы должны действовать без промедлений. Отправим отряды и уничтожим всех разом. Даже если у нас не получится захватить технологию, мы должны не допустить ее выхода на рынок. Ты хочешь устранить создателя продвинутого искусственного интеллекта? Сможешь спрогнозировать реакцию его детища на подобное действие, когда он вычислит виновных?» Неизвестный громко подцокал языком. «Крайне неосмотрительно, я ожидал от тебя большего. При всем уважении, господин основатель, у нас нет выбора. Пак Су был одним из немногих, кто не боялся возражать начальству. Возможно, именно поэтому его назначили на одну из ключевых должностей в корпорации. Тот русский проявил себя крайне опасным врагом. Мы можем устранить его, пока он слаб. У него мало людей и нет одаренных. Боюсь, в будущем нам не представится подобной возможности. Я лично возглавлю всю операцию и перед смертью выпытаю, где он держит и... Остальные директора поддержали главного силовика согласным гулом и молчаливыми кивками. Кён Иль, как насчет тебя? На было расслабившегося парня вновь упал луч света. Ты хочешь что-нибудь добавить? Да, господин основатель, ответил он твердым тоном. Я тоже считаю, что сотрудничество – лучший вариант. Наши финансовые возможности превышают способности Пиньинь, но по встрече с ним я понял, что его не интересуют деньги. Единственный вариант помимо силового воздействия – предложить тому русскому место в совете. Что же, понятно. На этом совещании совета объявляю законченным. Позже вы получите мое решение и соответствующие инструкции. Свет погас. Несколько директоров осталось, чтобы обсудить произошедшее. Кён Иля тоже звали. В конце концов, он избежал наказания и не стал изгоем. У парня не осталось сил на вежливый отказ, и он просто прошел мимо. Оставшись в пустом коридоре, почти сорвался на бег. Внутри зрело до того неизвестное ему чувство – горечь провала. Он не справился с заданием основателя и подвел всю корпорацию. Бурлящие внутри эмоции требовали выхода. Он хотел что-нибудь сломать, желательно себя. Кён Иль сдержался. В конце концов, дома его ждала та, кто точно поймет, утешит и подскажет, как жить дальше. Хабаровск. Вернувшись в отель и уставившись в потолок, я лениво подумал, что не помешает обновить краску. Из-за приоткрытой двери доносились хорошо знакомые стоны. Вика снова играла на телевизоре в игру. Минутку, почему я слышу музыку? Выйдя в зал, на мгновение охренел. Никак не ожидал увидеть на экране самого себя, играющего на гитаре в кожанке с шипами на голое тело. Мой аватар сидел на диване, в то время как Вика в наряде египетской принцессы возлежала на алой кушетке. Она слушала музыку с закрытыми глазами и вкушала виноград, опускаемый в раскрытый рот смуглокожей наложницей в белых полупрозрачных одеждах. Золотые украшения удачно гармонировали с ее экзотичным телом. «Ты вернулся!» Настоящая Вика вскочила из-за рабочего стола и набросилась на меня рыжим вихрем. «Как все прошло?» «Отлично! Через пару недель в нашей команде появится пополнение!» Слегка отстранил ее и с улыбкой показал на телевизор. «Как я смотрю, обновление вышло. Не совсем, должно минут через 15. Считай, последнее испытание. Ты бы видел число предзаказов от женщин. Отлично, хочу посмотреть». Я сел на диван прямо голый и уставился в экран. «Не обращай на меня внимания, играй как обычно. Легко». С радостью согласилась девушка и устроила идеальный, с ее точки зрения, день. Наши аватары быстро собрались и отправились на свидание в знаменитый спа-комплекс. Там их весь день подвергали страшным пыткам. Натирали кожу шоколадом, не давая его есть, пытались утопить в грязи, массировали ногами, поместили в жесткую баню и совершали прочие издевательства над человечностью, но девушке вроде бы понравилось. Следующим пунктом была картинная галерея, где проходила выставка работ самой Вики. Народа, конечно, набилось, все сплошь аристократы и кинозвезды. Далее аватары получили приглашение на императорский бал. Шикарное вечернее платье, костюм круче моего настоящего, и мы блистали весь вечер. Я даже стрелялся на дуэли и немного помахал древней шпагой. Все ожидаемо закончилось в постели, причем аватара Вики захотела, чтобы ее привязали животом к кровати, жестко оседлав. Со стороны смотрелось очень сексуально и реалистично. Производил определенный эффект. Повернувшись к Вике, я заметил ее раскрасневшиеся щеки и спрятанные под столом руки. Ну вот как-то так, она посмотрела на меня, прикусив губу. Кстати, представляешь, я тут случайно нашла в шкафу отличную веревку и милый ошейник. Вообще не понимаю, как они там оказались. Показывай, кивнул я, поднимаясь с места. Посмотрев мне между ног, Вика радостно взвизгнула и побежала в спальню. Она молодец, заслужила поощрение. Да и чего скрывать, я тоже захотел, все же мы сделали действительно качественную игру. Спустя несколько часов довольно жесткого секса и одну сломанную кровать девушка сонно сопела, положив голову на мое плечо. Мне же не спалось, я читал отзывы на мой идеал с учетом последнего обновления. Мы получили почти 100 000 скачиваний от женщин, число игроков стремительно увеличивалось. В магазинах приложений нас заваливали благодарными отзывами. Главное, поток доната вырос в несколько раз. «Господин хозяин, в отеле появились странные типы», — внезапно обратился ко мне Андрей. «Они не из Хабаровска и отсутствуют в базе данных. Четверо мужчин в данный момент идут к лифту. Что в них такого странного?» Я сразу насторожился. «Возможно, кто-то из врагов послал группу устранить меня. У них узкие глаза, желтоватые лица и жуткий акцент. Ты сейчас едва ли не половину Хабаровска описал. Говори серьезно», — поморщился я. «Эх, совсем ты скучный стал. Раньше лучше на шутки реагировал». Андрей будто по-настоящему расстроился, вон сколько грусти напустил в голос. «Ладно, на самом деле я знаю, кто это. Представители корпорации Пиньинь. Опять корейцы, что ли?» Пришлось напрягать память. Тренированный мозг забывал все неважное, вот и пытавшихся ограбить нас хренов я выкинул из головы до тех пор, пока снова не объявится. В то, что у них хватит мозгов не лезть ко мне, верилось слабо. «Нет, китайцы, главный конкурент Итгроуп на рынке по продаже вооружения, много инвестируют в технологическое развитие, обладают обширными производствами. Какие будут указания? Оборвать тросы? Интересно. Не трогай лифт, пускай поднимаются». Осторожно выпутавшись из девичьих объятий, натянул трусы и накинул халат. Как раз успел освежиться перед вежливым стуком. Резко распахнул дверь, мрачно уставившись на остолбеневших китайцев. «Ну посмотрим, что они мне скажут». Глава 13. Троица низких китайцев в обычных рубашках смотрелась мило и безобидно. Специально не пытались скрывать начинающуюся лысину, добавив слегка помятую одежду и легкую щетину. Образ получился максимально приближенным к обычному человеку, что должно было вызвать мое доверие и лучше расположить к незнакомцам. Но их глаза выдавали опасных людей, мои инстинкты сразу просигнализировали об идущей от них опасности. «Здравствуйте, господин Покровский», — вежливо поклонился главный, слегка полноватый мужчина за 50. Он говорил с заметным акцентом, но достаточно чисто. «Мое имя Кенг, я представляю корпорацию Пиньинь, наш головной офис находится в Пекине. Мы можем поговорить?» «Нет, сейчас я отдыхаю. Свяжитесь с моим секретарем и назначьте встречу». Параллельно отдал указание выбранному на эту роль Андрею, чтобы записал их через 2 часа. «Разумеется, господин, всего вам самого наилучшего». Он вообще не показывал недовольства отказом, выдав еще один вежливый поклон. Оказавшись за дверью, мужчина, не меняясь в лице, сделал знак рукой, и его помощники позвонили на официальный телефон конгломерата, только что появившийся на сайте. Не успел я вернуться в спальню, как мне предложили встретиться в любое удобное время и локации. Андрей выбрал первое, а второе оставил на усмотрение китайцев. В зависимости от места встречи задавался весь дух переговоров. Приглашающая сторона показывала свое отношение к приглашенной и прочие дипломатические штуки. Успокоив проснувшуюся Вику, я коротко рассказал ей о предстоящей встрече. Девушка лишь поинтересовалась, обязательно ли ей присутствовать, и обрадовалась, мол, как раз хватит времени перед моим уходом. Не успел я спросить, на что именно, как она приняла соблазнительную позу, теперь перевернувшись на спину и прижав руки к груди. Не мог же я отказать даме. В ресторан ехал в приподнятом настроении, оставив выбившуюся из сил девушку дрыхнуть дальше. Несмотря на обилие физических упражнений, меня переполняла кипучая энергия. Казалось, весь мир лежит у моих ног, осталось только наклониться и поднять его. Главное, не терять осторожности и продолжать действовать осмотрительно. Место ожидаемо выбрали в китайском квартале. Кажется, здесь я еще не был, и не мудрено, один из самых популярных ресторанов в городе. Отдельно стоящее здание среди 3-этажных премиум-домов с уютными скверами. Его построили для самых богатых мигрантов в традиционном азиатском стиле. Многочисленные двускатные черепичные крыши, белые стены, круглые окна. Со стороны напоминало китайский дворец, и цены были соответствующие. «Господин Покровский, к моей машине сразу бросились молодые официанты в безукоризненно сидящих костюмах. Позади застыла миловидная горничная с накрахмаленным передником. Один слуга забрал у меня ключи и повез машину на стоянку. Для нас большая честь принимать вас у себя. Господин Кианг ждет вас в кабинете в саду». Я молча кивнул, слегка приподняв бровь. Странный выбор, в начале марта в Хабаровске по-прежнему дико холодно, чтобы сидеть снаружи. Все встало на свои места, когда меня провели мимо главного зала по коридору с красной ковровой дорожкой. Мы действительно вышли на улицу, в небольшой дворик, полностью скрытый от посторонних глаз густым цветущим кустарником, от которого шел приятный запах. Свет давали закрепленные в древесных кронах бумажные фонари, многочисленные артефакты согревали воздух до комфортной температуры, играла тихая классическая музыка. Все создавало расслабленную атмосферу элитных спа-салонов, примерно как видел недавно на экране. Господин Покровский, представитель корпорации Пиньин, сидел в красивой беседке за столом с поворачивающимся краем. Удобная штука, чтобы попробовать каждое блюдо. Он сразу встал и вежливо поклонился мне. Какая честь! Вы уже второй, кто говорит мне про честь. Неужели я настолько знаменит в вашей империи? Ответил ему вежливым кивком и занял место напротив. Передо мной мгновенно появилась крохотная пиала, в которую налили ароматный зеленый чай. Молчаливая официантка поклонилась и исчезла, не предложив меню. Получается, Кианг уже сделал заказ на правах принимающей стороны. С моей стороны было бы проявлением страшной некомпетентности не изучить вас перед приездом. Я читал ваше интервью по поводу спасения мира, что вы занимаетесь правильным делом. Нет ничего важнее благополучия нашего с вами общего дома. Это он говорил про переработку мусора и заботу о планете, решил начать разговор с важной для меня вещи. Благодарю. Приятно слышать, что мои усилия кто-то ценит. Попробовал чай, хороший. К нему шли вкусные пирожные в виде звездочек с желейной начинкой. Вы очень скромны. Насколько мне известно, вы получили имперский грант и развернули большое строительство неподалеку, с легкой улыбкой поинтересовался Кианг. Да, через несколько месяцев переработка мусора перейдет на совершенно новый уровень. Тем большее восхищение вызывает ваша личность. Вы не только спасаете нашу планету, но и разработали уникальную технологию, которой поделились со всем миром через прекрасную игру. Следуя древней китайской традиции, Кианг ловко ушел от намечающихся переговоров, обрадовавшись появлению официанта с огромным блюдом. О, наконец-то, вы обязаны попробовать утку. Ее готовили больше 2 дней в специальной печи и привезли прямиком из Пекина. Благодарю, приятного аппетита. Мне еще Витек рассказывал, что сначала китайцы долго умасливают жертву, засыпая комплиментами, вкусной едой, дорогим алкоголем и ценными подарками, лишь затем переходя к делу. Судя по уровню, за меня взялись всерьез, вряд ли начнем раньше полуночи. Спокойно взявшись за металлические палочки, я вежливо поклонился и подцепил ломтик нежнейшего мяса. Несмотря на преодоленное расстояние, мясо ощущалось свежим и вкусным, будто только вышло из печи. Следующий кусок я обмакнул в одну из многочисленных плошек с соусами, завернул в тонкую пшеничную лепешку и добавил сверху хрустящей зелени. После немаленькой порции птицы настала очередь жареной свинины. Кианг выразил искреннее восхищение тем, как я поглощаю острое мясо и не кричу от ужаса. Я в ответ с улыбкой заметил, что повар еще пожалел перца. Я всего-то покраснел и весь вспотел, даже плакать не захотелось. Мои слова будто задели Кианга за живое. Он обратился к официанту на китайском и приказал принести для меня самое острое блюдо из имеющихся, плюс 2 порции пломбира для экстренной реанимации. Мне неожиданно стало интересно, справлюсь ли с вызовом. Мог бы, конечно, смухлевать и запросить поддержку легиона, но это как-то не спортивно. От одного запаха наполненного красным соусом бульона заслезились глаза и моментально прочистило нос. Что-то вроде густого мясного супа или жидкого рагу, я заметил любимую китайцами свинину, куски крупно порубленного перца чили, кимчи, корни лотоса и водоросли. Рядом призывно сверкала миска с кристально-белым рисом. У меня аж рот слюной наполнился. Я или уничтожу это блюдо, или умру в мучениях от остроты напополам с осознанием собственной слабости. На глазах у притихшей прислуги и серьезного Кианга я неторопливо снял пиджак, оставшись в одной рубашке, зачерпнул ложкой со дна, собирая самое вкусное, и без раздумий отправил в рот. Немного подержал на языке и проглотил, сразу потянувшись за добавкой. «Осторожнее, господин Покровский», — предупредил Кианг. «Это блюдо очень коварно, оно начинает жечь далеко не сразу. Это проблемы будущего меня», — усмехнулся я, активно работая ложкой. «Было действительно очень вкусно, и хотелось попробовать побольше, покуда не онемел язык». Китаец не солгал, пламя во рту вспыхнуло через минуту. Я ничего не мог поделать с естественными реакциями организма, из глаз брызнули слезы. Рубашка моментально промокла насквозь от выступившего пота. Тем не менее я продолжал есть, закусывая рисом и запивая обычным соком. Было горячо, очень, чрезвычайно. Мне понадобилась вся выдержка, чтобы продолжать. Приходилось постоянно напоминать себе, что пожирать ядовитое мясо жуков в эпицентре радиоактивной бури гораздо хуже. Помогало слабо, тренировки у Балтимора как-то подзабылись с учетом насыщенных месяцев, а язык мне разъедало прямо сейчас. Тем не менее я относительно спокойно опустошил миску, громко рыгнул в знак благодарности повару и налил себе чаю. Великолепно. Теперь я действительно в полной мере прочувствовал вашу кухню. Вы впечатлили меня, господин Покровский. Во взгляде Кианга появилось настоящее уважение. Разумеется, оно не помешает ему раздеть меня до нитки, но теперь он будет делать это с долей почтения. Мало кто из иностранцев способен есть острую пищу с вашей выдержкой. Вы хотели сказать, Лаваев? Пронзающая все тело острота лишила меня обычной выдержки. Я по-прежнему контролировал себя, но теперь мне хотелось быть менее осторожным, а то еще чего доброго принесут добавки. Не беспокойтесь, я и раньше сталкивался с вашими соотечественниками и прекрасно знаю, как вы относитесь к нам. Не нужно мерить весь народ по нескольким паршивым овцам. Кажется, он говорил искренне или хорошо играл. Могу я узнать, кто опорочил перед вами честь нашей нации? У моего друга были проблемы с фирмой «Шелковый путь». Мы вроде как их разрешили, но, сами понимаете, осадочек остался. Буду иметь в виду. При случае непременно поговорю с господином Ханем. Неудивительно, что представитель корпорации знал имя одного из главарей китайской мафии. Возможно, они даже работали вместе. Не желаете десерт? Мороженое здесь очень вкусное. Пожалуй. Прикосновение сладкой прохлады действовало успокаивающе на горящий рот. Я поедал угощение небольшими порциями, не позволяя себе наброситься на вазочку и проглотить все разом. Благодарю за приглашение, господин Кианг. Мне понравилось это место. Пожалуй, буду заглядывать сюда время от времени. Приятно слышать высокую оценку от столь значимого человека. Обязательно приведите свою подругу, эффектную Викторию Устинову. Двери моего ресторана всегда открыты для вас. Андрей почти сразу подтвердил, человек передо мной действительно владел рестораном, в котором мы ужинали. Искусственный интеллект как раз закончил наводить справки. Кианг часто бывал в Российской империи, по сути, являлся региональным менеджером, ответственным за взаимодействие с нашей империей. Благодарю. Закончив с мороженым, взялся за наполненную пиалу с чаем. Кажется, пятую. Вот сейчас, по идее, начнется то, ради чего меня позвали. Желаете выпить? У нас первоклассные напитки из разных стран. Водка, рисовая водка, финская водка. Чуть было не подавился. Да, я знал, что китайцы, те еще расисты, но чтобы настолько. Нет, благодарю, я за рулем. Мой водитель отвезет вас в любое место, куда скажете, хоть в Москву. Все равно не хотите? Тогда предлагаю перейти к делу. Слабая улыбка говорила, что он шутит. А мне вот что-то было не смешно. Вы создали великолепную игру, господин Покровский, и я искренне восхищаюсь вами. Поднял руку, прерывая хорошо отрепетированную речь, и выдал с чуть уставшим лицом. Господин Кианг, мне очень понравилось гостить у вас, поэтому я сэкономлю время нам обоим и скажу как есть. Вы ни под каким видом не получите и, в игре реализована бледная тень настоящих возможностей. Можно сказать, мы проводим испытания. Оригинальная версия расходует столько электричества, что еще лет 20 не сможет быть воплощена в настоящем прототипе. Китаец сохранял благожелательное выражение лица, но в его глазах сразу появились холодные оттенки. За стеной наверняка прятались одаренные на случай, если переговоры провалятся. Они же проверяли, говорю ли я правду. Допустим, но если вы не нацелены продавать и, зачем согласились на встречу? Такой человек, как вы, не стал бы тратить время понапрасну ради бесплатного ужина. Вы абсолютно правы. Вместо продажи мы можем договориться о сотрудничестве. У вас обширные производственные возможности, у меня идеи, которые нужно воплотить в обширных масштабах и распространить по всему миру. Посмотрим, насколько они договороспособны. Вроде бы Кианг лучше понимает ситуацию, чем корейцы. Это очень интересное предложение, господин Покровский, но вы уверены, что не собираетесь делиться основной разработкой? мы можем очень многое за нее предложить. Исключено. В благодарность за отличное мясо я выскажусь прямо. Надеюсь, меня поймут без всяких двойственных толкований. Залез в карман штанов и достал вытащенные из серверной флешки. Знаете, что это? Универсальные взломщики корпорации It Group. Безошибочно определил нахмурившийся китаец. Нам известно о ваших переговорах. Они сделали мне смешное предложение, одновременно их оперативники проникли в серверную. Разумеется, там находилась обманка, настоящая и в совершенно ином, хорошо защищенном месте очень далеко отсюда. Если быть точнее, планшет спрятан на территории базы, но пускай думает, что я про Москву или любой другой город. Корейцы потеряли возможность плодотворного сотрудничества. Надеюсь, вы достаточно благоразумны и не допустите повторения их ошибок. Благодарю за откровенность, господин Покровский. Я был уполномочен предложить вам 10 миллиардов рублей и место начальника отдела разработки, но теперь воздержусь от нанесения столь вопиющего оскорбления. Мне нужно посоветоваться с начальством. Он встал и поклонился до самого пола. Также благодарю, что почтили нас своим визитом. Вы всегда желанный гость здесь. Понятно, мы обозначили позиции, и нет смысла сидеть дальше. Все можно было бы проговорить в обычной переписке, но тогда китайцы не были бы китайцами. В принципе, ничего не имею против. Если их аналитический отдел не зря ест свой рис, они дадут рекомендацию соглашаться, чтобы наладить со мной отношения и плотнее привязать к себе. Я же получу доступ к производственным мощностям и многократно увеличу выпуск игрового оборудования. Но я не собирался полностью полагаться на корпорацию. Тепло попрощавшись с Кенгом, забрал приготовленные для Вики пакеты с разной лапшой и вернулся за руль. По дороге позвонил Власову и нагрузил заданиями по поиску нужных деталей по подготовленному Рокси списку. Чипы и миниатюрные камеры для телефонов. Ничего особенного. Должен справиться. Забавно, Слизняк даже не пикнул из-за позднего звонка и отвечал максимально сосредоточенным тоном, хотя я точно знал, что он дрых без задних ног. Закончил как раз около отеля. Поднявшись в номер, обнаружил спящую Вику. Самому идти в кровать пока не хотелось, и я разместился в гостиной, в кои-то веки выполняя разминочный комплекс. Примерно в середине мне поступил звонок от Свина, и я, недолго думая, сказал ему воплотиться в своем мире. «Мой дорогой Цезарь, прошел всего год, и посмотри, каких ты достиг результатов. Заслуженный стопроцентник, который не бегает от тяжелых миссий, основатель успешной команды, судовладелец. Свин по имени Дональд застыл подо мной, промакивая платочком льющиеся ручьем слезы. Встреча с тобой полностью изменила мою жизнь. Теперь я не какой-то жалкий катарианец, а уважаемый член общества. В этом году премия лучшего менеджера точно станет моей. Сначала я хотел спросить, какого хрена он вообще несет, а потом задумался. В среднем в федерации время идет быстрее нашего, для меня прошло 3 месяца, а у Свина реально почти год. Получается, голосование состоится примерно через 1,5 недели земного времени. Забавно. Мне купить пару подписок, чтобы увеличить твои шансы, несмотря на все свои недостатки. Свин был хорошим менеджером. Да, косячит, бесит, зато отвечает на все вопросы, решает проблемы и находит нужных людей. Чего стоит один Херцер, исчезающий редкий техник-легионер? Он заслужил небольшую помощь. Не нужно. Систему оценки изменили. Теперь смотрит на общий доход от легионеров, и здесь ты вне конкуренции. К тому же стопроцентник с пройденной миссией высшей сложности. Вас очень мало. Каждый круче живого единорога. Иди сюда, мой дорогой. Растрогавшийся Свин полез ко мне с обнимашками. Пребывая в плену своих эмоций, он не заметил, что я не сдвинулся с места и вообще выглядел расслабленным. Пузатый инопланетянин пролетел сквозь меня и чуть не выпрыгнул на улицу, затормозив в последний момент. Мне нравится, когда ты в виде голограммы. Пожалуй, и дальше будем встречаться здесь. Лучше, чем бегать от тебя в собственном же пространстве. Не останавливаясь, перешел к растяжке. Зачем хотел меня видеть? Свин обиженно фыркнул и отвернулся. Он продержался целых 3 секунды, прежде чем снова развернулся ко мне, вернувшись к широкой улыбке с покровительственным тоном. Твой будущий лучший менеджер решил очередную задачу. Я договорился по поводу переноса той девушки, подписал все бумаги, осталось доплатить. Даже скидку выбил. Всего 300 тысяч кредитов. Чтобы Легион дал такую крупную скидку, не гони, в чем подвох. Ну не такую уж и крупную, было же 303. Свин вдруг заюлил, чем укрепил мои подозрения. Раньше ты говорил 400. Вовремя вспомнил, что Вика спит в соседней комнате, иначе бы по привычке накричал на горе менеджера. Подумаешь, цифрой ошибся, мы не на уроке математики. Он резко выпрямился и махнул рукой. Проехали. Главное другое, ты должен доставить свою беженку на одну станцию, где есть необходимое оборудование. Я отправил координаты на ваш бортовой компьютер. Рекомендую отправляться немедленно, лететь довольно далеко. Сверившись с картой, я тяжело вздохнул. Называется, хотел провести несколько дней на Земле, передохнуть от космоса и заняться наконец некоторыми отложенными делами, и вот снова нужно лететь хрен знает куда. Ничего не поделать, мне нужна Рокси, придется страдать. Да, я бы мог выдать задание Херцеру и остаться на Земле, но после его косяка с попаданием в эпицентр сражения двух флотов не доверял его навыкам пилота, лучше перестраховаться. Отпустив свина по его важным и срочным делам, читай, собрался в стриптиз-бар, я закончил с разминочным комплексом, сходил в душ, положил еду в холодильник и оставил Вике сообщение через Андрея. Устроившись в постели рядом с сонно сопящей девушкой, задержался на минуту, любуясь рассыпавшимися по постели огненно-рыжими волосами, и отправился на Сагиттарию. Глава 14. Мексиканская империя. В Канкуне царила прекрасная прохладная погода, всего-то 27 градусов, освежающий морской бриз, приятно согревающее солнце. Эмилия раньше никогда не был в этом городе и теперь задержался при выходе из такси, любуясь окрестностями. Ему очень нравились аккуратно подстриженные живые изгороди, величественные пальмы и нарядные люди, которым не было до него дела. В трейлерном парке любой чужак становился объектом пристального внимания, и оно крайне редко было добрым. «Прошу сюда, дон Эмилия», — энергично позвала тучная женщина. «Уверяю, от восторга вы забудете свое второе имя. Такие предложения появляются раз в жизни». С трудом сдержав похабную шутку, молодой легионер слегка наклонил голову и последовал за работницей риэлторского агентства. Реклама в кои-то веки не обманула, за весьма солидную плату они предоставили доступ к эксклюзивным предложениям, обычно доступным только для аристократов. В Мексике было не так много состоятельных людей без проблем с законом, и здесь давно научились принципу «деньги не пахнут». Вдвоем они поднялись на верхний этаж на современном бесшумном лифте. За старым фасадом скрывались современные коммуникации, которых недавно здесь еще не было. Неизвестный инвестор выкупил дом на береговой линии, выселил прежних жильцов, сделал качественный ремонт и сдавал апартаменты в аренду. Идеальное место для молодых аристократов, делающих первые шаги в самостоятельную жизнь, или состоятельных иностранцев. Второй легионер Земли был первым представителем рабочего класса, кто мог позволить себе снять здесь жилье. Не смотрите на маленькую площадь, дон Эмилия, достоинство этих апартаментов именно в расположении и современном ремонте. Короткая прогулка, и вы на одном из лучших пляжей Канкуна. Рядом крупный торговый центр с модными бутиками, которые обожают молодые аристократки. Синьора старательно заливалась соловьем. Опытная женщина сразу почуяла легкую добычу. У молодого парня из паршивого района появились жгущие карман деньги. Отличная возможность заработать, покуда кривая дорожка не привела его к катастрофе. В идеале заключить годовой договор аренды. Изолированная спальня с потрясающей шумоизоляцией и прекрасным видом на море, совмещенная с кухней гостиная с современной развлекательной мультимедийной системой, отделка выполнена из премиальной русской древесины, немецкая сантехника. Довольно. От бесконечного потока слов у него противно заныли виски. Синьора сразу замолчала, угодливо улыбаясь, покуда непривычный клиент ходил по небольшой квартире. «Беру. Отличный выбор. Вы надолго в Канкуне? При аренде больше чем на год я предоставлю вам дополнительную скидку в 10%. Давайте». Больше Эмилии не нужно было экономить, но подобная возможность приятно грела душу. При этом он не задумывался, что его может что-то не устроить в апартаментах, в которых он провел меньше 5 минут, и тем самым потерять гораздо более внушительную сумму. Договор не предусматривал возврат денег. Молодой легионер придерживался философии, что всегда сможет заработать еще. Где подписать? Всего через 5 минут, получив ключи и пароль от помещения с мусорными контейнерами, Эмилия остался в одиночестве. Прямо в одежде он развалился на самой удобной кровати в своей жизни, ногой открыл дверь на балкон и подставил лицо под морской бриз. «Такое чувство, что я впервые дышу полной грудью», — пробормотал он. Обретенный покой длился недолго, перед глазами появилось уведомление о сообщении от менеджера. Долорес, как обычно, выражала свое недовольство и настойчиво предлагала отправиться в новую миссию. «Ну нет, сегодня у меня выходной, как-никак первый день новой жизни». С памятной миссией на стене Эмилия проводил почти все время в Легионе. Первый заработок он потратил на увольнение с работы, возврат долгов и покупку ящика пива. Соседи сразу заинтересовались, откуда у парнишки появились деньги, пришлось врать о поступлении в университет и устраивать грандиозную пьянку. Зато все сразу подобрели и провожали его с таким видом, будто только благодаря их усилиям он выбился в люди. Идиоты. Передохнув в прекрасной кровати и по достоинству оценив встроенный в нее вибромассажер, мексиканец сверху донизу облазил новую квартиру, щелкая всеми выключателями. Новое место приводило его в полный восторг, настоящий дворец в сравнении со старым трейлером в пустыне. Закончив с осмотром новой собственности, по ощущениям, он владел ценной недвижимостью, а не арендовал ее, Эмилия сбегал в магазин у дома, взял бутылку текилы и закуски, которые раньше не мог себе позволить. «Развлекаешься?» – послышался ехидный голос, едва парень выпил первый стакан. «Имею право», – огрызнулся человек. «Не лезь ко мне, Долорес, я сегодня никуда не пойду. Ты отдал за эту дыру 44 тысячи кредитов, слил все заработанное тяжким трудом». Белая крыса выглядела очень недовольной, что не забывала всячески подчеркивать. «Каких усилий мне стоило сделать из тебя нормального бойца, и ты все сливаешь в мусорку? Да ты ничего не сделала, лишь вгоняла меня в долги». Алкоголь развязал Эмилия язык. «Та миссия по сопровождению конвоя обернулась катастрофой, я потерял 5000. Пришлось неделями пахать, чтобы вернуть кредит за снаряжение. Сейчас я наконец хочу пожить нормально. Сегодня меня впервые назвали Доном. Не нравится, как я веду себя? Увольняйся». Долорес выслушала всю тираду с равнодушной мордой. Под конец презрительно скривилась и сплюнула на пол. Система даже недолго показывала, как виртуальный плевок растекается по дубовому полу. «Ты пожалеешь о своих словах очень скоро», – многообещающим тоном заявила крыса и растворилась в воздухе, бросив напоследок: «Я повышаю твою планку до 2 миллионов. Так говоришь, будто ты единственная баба на земле». В гневе швырнув стакан в стену, Эмилия отпил прямо из горла и внезапно улыбнулся. «А что эта идея? Пора сходить прогуляться, поискать себе красивых синьор. Где там тот торговый центр?» На счету молодого легионера оставалось несколько тысяч кредитов, должно хватить, чтобы угостить девушку с шелковистыми светлыми волосами и нежной бледной кожей. Где-то в космосе. Предчувствия меня не обманули, полет к обозначенной свином станции точно нельзя было назвать спокойным. Но я ошибся с причиной, едва узнав о моих планах, на Сагиттарию прилетела Фокси. Фурсианка с хитрой улыбкой сообщила, что давно хотела остаться со мной на долгий срок в замкнутом помещении, откуда я не смогу сбежать. Когда у меня вытянулось лицо и мозг начал автоматически искать пути отхода, она со смехом добавила, что мы должны многое обсудить касательно моих планов по развитию Земли и ее стараний на Фурсе. Добытые на Ферратус 10 чертежи помогли Фокси хорошо продвинуться в изучении энергии. Оказывается, Рокси помогала ей в разработке схемы экспериментального реактора. Следующая неделя прошла очень странно, мы летели по территории Федерации. Чем больше мы отдалялись от фронта, тем спокойнее становился космос. Да, пираты по-прежнему встречались, но далеко не в таких количествах, и они не приближались к хорошо вооруженному кораблю. Потому ничто не отвлекало нас от научных изысканий. Честно говоря, не понимаю, что компании трех юных гениев, как окрестил собравшуюся команду присоединившийся Андрей, мешало собраться без меня. Да, иногда они спрашивали мое мнение касательно практической реализации, но в основном пара красноволосых девушек увлеченно обсуждала с моим и всевозможные варианты применения добытых технологий. Впрочем, я тоже не терял времени напрасно и подсказал пару хороших идей про материалы и размещение. Совместными усилиями Фокси получила чертеж портативного реактора. По ночам мы, скажем прямо, тоже не скучали, фурсианка вовсю пользовалась отсутствием вечной соперницы. «Лучший рабочий отпуск в моей жизни», — хихикнула девушка очередным утром, сладко зевая с закинутой на меня ногой. «Жаль, завтра прибываем на станцию, и ты снова уйдешь. Кстати, можно вопрос? Валяй». Я спокойно лежал с закрытыми глазами, читая поступающие с Земли отчеты. Внешнее давление нарастало, за всеми моими людьми установили тотальную слежку, Попытки проникнуть на базу исчислялись десятками. Андрей трижды отражал атаки на сервера, поднимая тревогу и вызывая охрану. Там даже случился конфликт между одним графом и владельцами здания. Теперь они думали, как бы от меня избавиться, не потеряв репутацию. Вдобавок китайцы, корейцы и хабаровские дворяне устроили в Москве сильный кипиш в поисках моего таинственного покровителя. Не находя его следов, они выдвигали все более безумные теории. Самое популярное – его вообще не существует. Но тогда откуда я беру продвинутые технологии? Вторая мне нравилась больше. Оказывается, я императорский бастард и таким образом развиваю далекий регион и укрепляю в нем отцовскую власть. Забавно, нужно будет пустить несколько слухов, развить народную теорию. Почему ты остался жить на корабле? Автопилот бы справился. Неужели настолько не доверяешь Херцеру? Я не видел, но ушки Фокси наверняка дергались, зрачки расширились, и нос трепетал в попытках уловить малейшие изменения моей реакции. Кажется, я догадываюсь, какой ответ она хотела услышать. Собственно, почему бы и нет? Ряд факторов. Во-первых, да, Херцер показал себя не лучшим пилотом. Я следил за ним во время полета и дал пару советов, но этого будет мало. Планирую оплатить ему дополнительные курсы, когда пристанем к Ангару. Рокси слишком важна, чтобы рисковать ею, да и Фридриха не хотелось бы терять. Пока Филин не показал особой ценности, но я верил, что все впереди. В конце концов, миссию он подобрал и впрямь удачную. А во-вторых, осторожно спросила лисичка и растерянно ойкнула, когда я резко распахнул глаза и поцеловал ее. Думаю, ты и сама знаешь ответ. Подмигнул ей и вышел из каюты, оставляя в смятении крайне смущенную покрасневшую до ушей девушку. До того спокойно дремавшее чутье резко возбудилось и подтолкнуло меня к кабине. Я успел вовремя, на границе наших сенсоров появились неопознанные корабли. «О, капитан, как раз хотел тебя звать!» Херцер ткнул в главный экран, куда вывел изображение с радара. Я держался подальше от астероидных полей, но они прятались за спутником ближайшей планеты. Быстро приближаются, послать запрос не нужно, и так понятно, что намерения у них недобрые. Мгновенно оценил ситуацию. Мы находились на значительном отдалении от ближайшей населенной планеты или крупной станции. Патрульных кораблей нет, а одинокие торговцы и грузовики нам ничем не помогут. Отправь Федерации сигнал о нападении и передавай мне управление. Залез в свободную капсулу, переместившись в четырехрукую оболочку. На мгновение голова отдалась ноющей болью, и все прошло. Мозг достаточно восстановился после прошлых приключений. «Цезарь, ты уверен?» Фокси всего за минуту успела запрыгнуть в боевую броню и вбежала в кабину, удерживая в руках шлем. «Тебе было очень плохо после прошлого раза. Забыл? Теперь риск меньше. У нас же появился нейроинтерфейс», — постарался ее успокоить. «Присмотри за Рокси, пусть даже не вздумает снимать скафандр. Эй, я вообще-то не маленькая», — возмутилась Лалька из своей мастерской. «И не дура. Сейчас залезу в скафандр». Не стал вступать в бесполезный спор. Забрав у Херцера управление, посадил его за турель, пускай создает суету. «Так, посмотрим, с чем имеем дело. Мы поменяли маршрут и запустили двигатель на максимальную мощность, но нас все равно понемногу догоняли. Оба вражеских корабля принадлежали к классу рейдеров, они были крупнее, мощнее и обладали лучшим вооружением. Один на один я бы спокойно с ними сразился, но против сразу двух почти без шансов. Придется выкручиваться. Чем помочь?» В кабину вбежала Валькирия в своей лучшей оболочке и броне, почти сразу за ней показался Трой. «Пока ничем», — спокойно ответил всем сразу, изучая карту. «Можете сесть за турели на случай, если они выпустят перехватчиков, но я в этом сомневаюсь. Скорее всего, нам попробуют уничтожить двигатель и взять на абордаж. Так, может, повторим прошлый трюк?» — с азартом предложила Эльсика. «Пускай стыкуются. Вырежем всех, кто внутри. Слишком рискованно. Корабли большие, преследуют нас целенаправленно. У них должны быть умелые бойцы и тяжелое вооружение, в то время как нас всего четверо плюс роботы», — покачал я головой. «Пока маневрируем и ждем подкрепления». Мой прогноз сбывался с печальной точностью. Сократив расстояние до приемлемого, оба рейдера выпустили первые энергетические заряды. Довольно слабые, у них имелись орудия помощнее. Целились по корме, точно хотели взять нас живыми. Я тоже не сидел без дела и несколько раз зарядил гаусс с пушками. Хорошо попал, выбил несколько жилых отсеков, но затем они врубили защитные поля на полную мощность. Одновременно появилось сообщение о попытке связаться с нами. Я собирался отклонить, чтобы не отвлекаться на бессмысленные угрозы. Все бандиты в этом плане до скуки одинаковые. Мужчин убить, женщин трахнуть и в бордель работать за корку хлеба. Но Рокси возбужденно закричала. «Принимайте и держите канал. У меня есть специальный и-хакер», — соорудила на досуге. «Попробую загрузить им вирус и обвалить систему. Действуй, но сначала достаньте Фридриха из капсулы. Пускай работает клювом». Филин выглядел напуганным и постоянно вздрагивал, когда моргал свет. Сейчас его мимика читалась гораздо лучше, в основном благодаря огромным глазам и всколоченным перьям. Вся мощность реактора уходила на поддержание защитного поля. При особенно сильных попаданиях второстепенные системы на мгновение отключались. Тем не менее Фридрих быстро кивнул и встал на место, с которого я вел переговоры с флотом Федерации. С той стороны появилось несколько исполосованных шрамами ящеров. Увидев перепуганного филина, они дружно заржали и принялись картинно облизываться. Какое аппетитное мясо! Немедленно глуши двигатель, отключай поле. Мы пришли за вашим грузом. Останавливайся, говорю, не то хуже будет. Мы сожрем твои конечности и заставим смотреть. Вкусная птица, будешь развлекать нас. Слушай нас, спокойно уйдешь. То ли автопереводчик глючил, то ли пиратский переговорщик плохо формулировал свои мысли. «Конечно, конечно», — активно закивал Фридрих, — «но мне нужны гарантии. Сами понимаете, сейчас очень неспокойные времена, да и ситуация между нами очень напряженная. О чем ты говоришь, цыпленок? Какие нахрен гарантии? Мы пираты». Последовал очередной взрыв смеха. «Хочешь договор со мной подписать? Немедленно выключай двигатели. Убирай поле. Тебе еще отвечать за убитых. Договор – это отличная идея», – обрадованно кликотнул Филин. «Сейчас я составлю бумаги, заверю их у нотариуса и пришлю вам. Какие у вас реквизиты? А ты смешной. Продолжай в том же духе, я сделаю тебя корабельным шутом, но тебе придется выключить двигатели». Дальше я не слушал, сосредоточившись на управлении. Переговоры явно буксовали и шли по кругу. Как и думал, пираты не сказали ничего нового. Сагиттарию довольно умело загоняли, блокируя с двух сторон и обстреливая слабыми энергетическими зарядами. Даже полный залп не мог нас уничтожить, зато одновременные многочисленные попадания хорошо перегружали наш щит. Ответные выстрелы Гаусс с пушек не причиняли рейдерам вреда. Я даже успел пожалеть, что не согласился на предложение Херцера вооружить корабль торпедами или плазменным орудием. В обычных обстоятельствах этого бы не потребовалось. Кто бы мог подумать, что кто-то захочет мстить за убитых нами пиратов. Я точно не верил в обычное нападение, за нами целенаправленно охотились. Кэп, все готово. По твоей команде отключаю им все системы. В радостном голосе Рокси проскользнули зловещие нотки. Правда, не знаю, сколько им понадобится на перезагрузку, у них вроде тоже есть и... Принято. Фридрих, изображай, будто сильно испугался. Пусть думают, что у нас полетел двигатель. Я наполовину уменьшил подачу топлива и имитировал случайный разворот, чтобы в сторону приближающихся рейдеров смотрело максимальное количество орудий. 3, 2, 1. Филин прекрасно отыграл заданную роль. Его испуганный клёкот и мольбы о пощаде вызвали новый взрыв хохота. Пираты прекратили огонь, сближаясь для абордажа. Они наверняка предвкушали свои мерзкие развлечения, тем приятнее было видеть, как их корыто внезапно потеряли все щиты. Я не мог рисковать и полностью сосредоточился на ближайшем рейдере со знакомой компоновкой. Неизвестно, сколько у нас времени до перезагрузки системы. Первым делом ударил по кабине. Затем, постоянно смещаясь, поочередно разбил реакторный отсек, двигатели и основные орудия. Легионеры на турелях палили по второму, они повредили ему несколько важных отсеков и вынесли целый жилой сектор, из-за чего в космос вылетело под сотню очень расстроенных пиратов без скафандров, но ничего критичного. Первый корабль взорвался одновременно с возвращением к жизни второго. Рейдер скрылся за мощным щитом и начал разворачиваться в нашу сторону. Сейчас он был к нам кормой. Жаль, не успели повредить ему главный двигатель, зато он лишился как минимум трети маневровых. Прикинув возможные варианты развития событий, я решил принять бой. Кэп, ты уверен? Обеспокоенно спросил Херцер. У него мощное главное орудие, наш щит прошьет как бумагу. Значит, не будем подставляться, хмыкнул я, обстреливая рейдер из всех доступных орудий. Я управлял одновременно кораблем, Гаусс с пушками и тремя турелями. Вражеский щит мерцал все чаще, несколько минут, и удастся пробить его. Убегать не вариант, не успеем разорвать дистанцию. Простого боя не вышло, у пиратов тоже был хороший пилот. Он постоянно крутился, пытаясь развернуться и одновременно не подставиться поврежденным бортом. Я же не давал всадить по нам главным калибром. Мы танцевали в пустоте и выжидали, кто же первый совершит ошибку. Он был больше и сильнее, я маневреннее и злее. Ситуация внезапно изменилась с восторженным криком Херцера. На связь вышел патрульный эсминец Федерации. Он в нескольких минутах приближается со стороны звезды. Глянув краем глаза на экран, действительно увидел зеленую точку. И это плохо, значит, рейдер его тоже заметит, успеет подготовить горячую встречу. Передай им, чтобы держались на расстоянии, пока я не скажу, иначе им конец. К сожалению, капитаном оказался очень твердолобый Грел. Он лично вышел со мной на связь, чтобы передать, что не обязан выслушивать приказы какого-то легионера. И если нам не нужна его помощь, то он просто подождет, пока пираты не разнесут нас, и потом предаст их справедливому суду. Все аргументы Фридриха, мне было некогда разговаривать с упрямым глупцом, разбивались о стену холодного презрения. Или вы подчиняетесь моим приказам, или я. Договорить он не успел. Связь внезапно прервалась. Внешняя камера запечатлела красивую и одновременно ужасающую картину. Передняя часть эсминца Федерации скрылась в гигантском плазменном облаке. Причем наши датчики не зафиксировали энергетического всплеска главного орудия, значит, его поразили особенно мощной торпедой. И вторая такая вот-вот могла полететь в нас. Вот же идиоты, вздохнула Валькирия. Что один, что второй, им же конец, не сбегут. Как я понял, для Федерации существовала лишь одна важная вещь – боеспособность. Пираты уничтожили военный корабль, моментально повысив свой статус от раздражающая помеха до приоритетная цель. Теперь за ними начнется настоящая охота. Наши враги прекрасно это понимали. Они резко развернулись и полетели в противоположную сторону на максимальной скорости. Для приличия выдав по ним несколько очередей, я вздохнул и повел Сагиттарию к уничтоженному эсминцу. Там наверняка остались выжившие, которые умрут без нашей помощи. А ведь тот Грел мог послушать меня и заработать себе медальку. Глава 15. Повреждения оказались не такими страшными, как я подумал изначально. Эсминец Федерации лишился кабины и всего командного состава, зато остальные отсеки уцелели. Кораблю, вероятно, конец, оставшись без управления. Система быстро пойдет в разнос, но у нас оставалось время на эвакуацию. Рокси, спрячь роботов и все, что выглядит как запрещенные технологии, вообще запри мастерскую. На мгновение задумался, ничего ли не забыл, и обратился к остальным. Фридрих, подготовь кают-компанию и все пустые каюты к приему беженцев. Вэл, ты встречаешь и сортируешь раненых. Фокси и Трой отвечают за мидблок. Херцер, следи за состоянием корабля, докладывай мне о любых аномалиях. Хорошо иметь большую и способную команду, не пришлось заниматься всем самому. Я остался пилотировать Сагиттарию, предварительно оценив свое состояние. Вроде нормально, голова умеренно ноет, перед глазами ничего не расплывается. Цезарь, экипаж на патрульных эсминцах может доходить до 150, не говоря про абордажную команду и прочее. Вместе с ними может быть и все 400, обратилась ко мне Валькирия, используя приватный канал. Нам не хватит места в обычных каютах, может, приспособить трюм? По просьбе Рокси Херцер провел туда отопление и наладил вентиляцию. Не думаю, что они здесь надолго, мы не в диком секторе галактики, но не вопрос. Положим туда здоровых, больным дадим кровати в каютах и лазарете. Скажи Фридриху, чтобы занялся материализацией полевых постелей и пайков, мы вроде закупали схемы. Пристыковаться транспортником к потерявшему управление эсминцу та еще задача. К моему счастью, все его двигатели выключились. Мне удалось мягко затормозить его, хотя люди внутри могли услышать устрашающие звуки. Дальше дело техники. Повернуться зад к заду и отправить Валькирию в скафандре подсоединять тоннель к аварийному шлюзу. Правда, с последним этапом возникли проблемы, на вежливый стук никто не открыл. Система не приняла наши универсальные коды, тратить время на прорезание обшивки не хотелось. К тому же члены экипажа могли подумать, что к ним ломятся пираты. «Я могу залететь через кабину», — предложила Эльсика. «Все равно упрешься в аварийные переборки», — покачал я головой с непонятно какой целью, она же не могла меня видеть. «Сделаем проще. Долби со всей силы, пока не отзовутся или не откроют». Я услышал тихий вздох и прекрасно понял, что подумала Эльсика о моем плане. Вот она удивилась, Когда он сработал, створки слегка разошлись в стороны, на девушку уставилось несколько энергетических винтовок от парней в синих скафандрах. Рассмотрев снисходительно взирающую на них воительницу, их оружие могло разве что поцарапать продвинутую броню ВЛ, они поначалу испугались, а потом обрадовались. Эвакуация пошла полным ходом, минут за 40 все выжившие переместились на борт Сагиттарии. «Цезарь, мы закончили, всего забрали 170 членов экипажа», — доложила Валькирия. «Произвожу отстыковку и возвращаюсь на борт. Как только девушка вернулась, я сразу отлетел подальше. Существовал риск, что реактор эсминца пойдет в разнос и нас уничтожит мощным взрывом. Как обстановка?» — поинтересовался у замолчавшей девушки. «Есть несколько серьезно раненых. Ими занимаются медики под присмотром Фокс. Трой помогает Фридриху с Рокси размещать здоровых. Выдайте им горячие супы, энергетики, пищевые брикеты. Пусть придут в себя и немного успокоятся». Вывел себе изображение с камеры из кают-компании. «Да, действительно тесновато для такого количества людей. Переводите здоровых в трюм, примерно две трети. Еще тут старший офицер хочет поговорить с капитаном, правда, он сержант. Что ответить?» «Получается, все командиры действительно умерли, охеренно удачное попадание. Будь те пираты менее трусливы, они могли поиметь главный трофей в своей жизни, взять на буксир полноценный эсминец. Починить его не так уж сложно, если всю жизнь промышляешь угоном и переделкой кораблей. Ну или снять с него вооружение, оно не пострадало. Ладно, пусть заходит». Через минуту ко мне явился молодой рыболюд. Кожа покрыта чешуей, точно в центре головы небольшой гребень, уши прикрыты плавниками. Несмотря на холодную кровь, у него была очень богатая мимика. Недавно получивший сержантские нашивки инопланетянин перепугался до чертиков и до сих пор не мог поверить в чудесное спасение. А еще он то ли боялся меня, то ли испытывал ко мне отвращение. Оно даже логично. Четырехрукая оболочка далеко не так впечатляет, как штурмовая у Валькирии. Сержант Калстман, временно исполняющий обязанности капитана патрульного эсминца номер. Он запнулся, когда я прервал его взмахом ладони. Я пришел представиться и узнать, кому мы обязаны. Легионер Цезарь, основатель команды Центурия. Вы на борту нашего корабля Сагиттария. Расслабьтесь, сержант, вы в безопасности. Второй пиратский рейдер сейчас на пути к границе Федерации. Благодарю за спасение. Каковы ваши дальнейшие планы? Забавно, он отчетливо излучал непонятные мне опасения. Доставим вас на ближайшую обитаемую станцию или передадим другому патрульному кораблю. У нас разве могут быть другие варианты? Не удержался от прямого вопроса. Разумеется, вы же легионеры, вам закон не писан. Его заявление вызвало у меня сильное удивление. Сразу видно, не читал он длинный свод правил из нашего руководства. В смысле, я не хотел вас оскорбить, но не раз слышал истории, как легионеры проходили мимо попавших в беду вояк, оправдывались, мол, у них срочная миссия и она важнее человеческих жизней. Вы всерьез опасаетесь, что я выкину вас в шлюз после того, как спас? На всякий случай проверил окрестности и, убедившись в отсутствии подозрительных астероидов, развернул кресло к мнущемуся рыболюду. Расслабьтесь, сержант, слухи часто преувеличены. Тем более мы сейчас не на задании. Лучше проследите, чтобы вашим людям было комфортно, полет может занять много времени. Разумеется, благодарю вас, легионер Цезарь, мы все ваши должники. А, выдохнувший с облегчением рыболюд собирался уходить, но ему в голову пришел очередной вопрос. Вы не знаете, что вообще произошло? Вы разве не в курсе? Получив в ответ быстрое мотание головой, я не удержался от тяжелого вздоха. Ваш капитан не послушал моего совета и пытался напрямую атаковать пиратский рейдер. Мостик уничтожили с одного удара. Кстати говоря, какое состояние у корабля? Реактор в порядке? Да, наши техники успели стабилизировать ядро и отключить систему жизнеобеспечения. К сожалению, не получилось добиться полной герметичности. Мы бы продержались несколько часов в скафандрах и спасательных капсулах. Хорошо, что не пришлось, до ближайшей развитой станции довольно далеко, помощь могла не успеть. Это меняет дело. Вы не против, если мой техник осмотрит ваш корабль? Если реактор действительно остановлен, мы возьмем его на буксир, сказал сразу, чтобы развеять подозрения, которых не было. Разумеется, делайте что хотите. С вашего позволения я действительно лучше вернусь к своим людям. Приложив кулак к груди, он поспешил покинуть кабину, чтобы не показать мне сильную дрожь. Трус, но вроде не парализует от страха, со временем должен перерасти. Мы задержались у поверженного эсминца, сначала запустили туда дронов. Пришлось сдерживать рвущегося внутрь Херцера, ему не терпелось осмотреть современный военный корабль. На мой вопрос, откуда такой интерес, он же у нас вроде как по антиквариату, техник хмыкнул и заявил, что всегда открыт для идей по улучшению нашей малышки. Рокси тоже хотела, но тут я выдал категоричный запрет, в отличие от легионеров, у нее нет второй жизни. Пока что, внутри действительно все стабильно, угрозы взрыва не было. Мы быстро скрепили корабли прочными тросами и на средней скорости полетели к ближайшей станции. Примерно через час встретились с отправленным в погоню за пиратами флотом из нескольких эсминцев с крейсером в качестве флагмана, передали им последнее местонахождение и предложили забрать эвакуированный экипаж. В ответ меня вежливо послали, чем сильно удивили. Никто не захотел принимать к себе на борт чужаков. Не ожидал, что они их бросят. «Почему?» – вздохнул я, обращаясь к развалившейся в соседнем кресле Валькирии. Эльсика заявила, что в кают-компании теперь слишком шумно и лучше она посидит здесь. Фокси вообще отправилась в свой мир, беженцами в основном занимался Трой. Так их вроде как и не бросили, обидно рассмеялась девушка. Назначили нас няньками и улетели охотиться за пиратами. Да уж я думал, будет иначе. Надо же, я дожила до момента, когда великий Цезарь ошибся. Валькирия вытянула ногу и слегка толкнула меня в бок. Ничего страшного, даже небожители могут падать с пьедестала. Не преувеличивай, я никогда не ставил себя подобным образом. Ну да, это то, как ты воспринимаешься со стороны. Она лениво зевнула, явно не прочь подремать. Приятно видеть, что ты тоже можешь быть обычным человеком. Честно говоря, я даже не нашел, что ответить. Да и нет смысла, люди вечно придумывают себе всякие небылицы и усиленно верят в них, игнорируя неудобную правду. Обычно что-то доказывать им выходит боком. Команде не вредит, и ладно. Полет со 170 федератами на борту прошел удивительно спокойно. Неожиданно для себя Рокси пользовалась большой популярностью среди мужской части, даром что они почти все относились к рыболюдам. Их привлекало сочетание необычного цвета волос, кожи и кавайной внешности. Как потом призналась донельзя смущенная девушка, она за всю жизнь не получала столько комплиментов, как за короткое путешествие. Главное, они не переходили к более активным действиям, принимая Рокси за одну из нас. Мы выгрузили спасенных на одной из сторожевых станций, отцепили эсминец на безопасном расстоянии и вернулись на прежний курс. Происшествие с пиратами слегка сбило нас с графика, но мы получили щедрую компенсацию от легиона, 200 тысяч кредитов за уничтожение рейдера и спасение поврежденного эсминца с большей частью экипажа, именно в таком порядке.